Глава первая. Великий князь Киевский с воеводами, ближниками и прочей военной братьей. В княжьем шатре было жарковато, но если сравнить с температурой снаружи, разница, как между предбанником и парной, вполне терпима. Толстый войлок неплохо защищает от солнца, а снизу края шатра приподняты, чтобы ветер с Дуная свободно проникал внутрь. Но говорить все равно можно, не боясь чужого уха. На 50 шагов вокруг никого, кроме проверенных гридней из малой Святославовой дружины, которым велено сначала бить, а потом смотреть кого. Инструктировал охрану великого князя лично Духарев, а взялся он за это дело после того, как Святослава дважды пытались подстрелить и один раз подсыпали яд в котел, из которого кормились не только Святослав, но и его ближники и гридни из малой дружины. Смертоносную примесь в похлебке угадал Калакир, который, как и положено благородному византийцу, в ядах разбирался лучше, чем купец в обвесах. Злодея поймали. Отравитель, мелкая сошка из челяди черниговского воеводы, согласился подсыпать яд за 2 серебряные гривны, которые посулил ему некий персонаж из болтавшихся при войске маркитантов. Заказчик, естественно, удрал еще до того, как придурок челядин попытался осуществить злодейство, так что обещанных гривен отравитель не получил бы при любом раскладе. Слишком многие были заинтересованы в том, чтобы обезглавить русское войско. Посему князя следовало беречь с особым тщанием и с не меньшим тщанием беречься от вражеских шпионов, которых в сборном войске такой численности наверняка было немало. Но среди княжеских ближников ненадежных людей нет. Даже Ромея Калакира, полноправного представителя византийского императора Никифора Фоки, можно было считать заслуживающим доверия. По крайней мере, сам великий князь в этом убежден. «Ну, говори, Ромей, вижу, новости так и пляшут на твоем языке», — сказал князь Святослав Калакиру. Патрикий приосанился. Прожженный византийский политик, он был чертовски тщеславен и дьявольски честолюбив. Менее чем за год Калакир ухитрился не просто войти в круг ближников Святослава, но более того, побрататься с великим князем Киевским и завоевать уважение княжьих воевод и бояр, даже таких, как Свенельд и княгиня Ольга. Подлинная, если смотреть правде в глаза, правительница киевской дружины благоволила Патрикию, хотя Ольга вообще поддерживала все византийское, встречалась с ромейским императором, вела личную переписку с константинопольским двором и мечтала сговорить за своего внука Ярополка порфирородную византийскую царевну. А вот Святослав дипломатической искушенностью матери не обладал. Пардус он и есть пардус. Прыжок, лязг зубов, хруст костей, и великое княжество киевское прирастает еще одним уделом. «Говори, Ромей», — нетерпеливо бросил Святослав, поскольку Калакир не торопился излагать свою новость, выдерживал театральную паузу. Патрикий откашлялся, окинул орлиным взором княжьих ближников, и Кмора, Свенельда с сыновьями, Мстишей и Лютом, Духарева, Татоша Угорского, Бронислава, княжича Полоцкого, Ярла Гунара по прозвищу Волк, Устаха, полоцкого воеводу, и еще 1,5 дюжины бояр, воевод и предводителей дружин подвластных и дружественных Киеву княжеств. Калакир удостоверился, что все слушают внимательно, слегка поклонился великому князю и произнес: «Хан Гюйчи принял золото булгарского кесаря». «Вот змей подколодный!» — воскликнул Икмор. Воеводы загомонили, но Святослав поднял руку, и шум мгновенно стих. «Откуда знаешь?» В наступившей тишине негромко спросил князь воевода Свенельд, самый старый из присутствующих и, пожалуй, самый уважаемый, после Святослава, конечно. «Есть у меня послухи в печенежском стане. Выговор у Калакира не рамейский, а южный, тмутараканский. Неудивительно, ведь родился Калакир по соседству в городе Херсоне. Этим послухам можно верить». «И сколько дал царь Петр хану Гюйче?» — полюбопытствовал Татош. «И за что дал?» — вставил княжич Бронислав. «За что дал, ясно». «Чтобы в спину нам ударили», — ответил Калакир. «А сколько, не знаю. Должно быть достаточно. Если на нашу мерку пересчитать 48 гривен», — сказал Духарев. И с удовольствием пронаблюдал изумленную физиономию Ромея. «Откуда знаешь?» — выдавил Калакир. «По слухи», — невозмутимо произнес Духарев. «В печенежском стане». Святослав усмехнулся. Новость Калакира не была для него неожиданностью. «Молодец, братка», — сказал он Патрикию. «Теперь мы точно знаем, что наши послухи не ошиблись», — произнес с упором на «наши». Дипломат не хочет, чтобы Калакир затаил обиду на воеводу Серегея. Только Калакир — политик похитрее Святослава. Наверняка понял, что новость добыл именно воевода. 48 гривен? — усомнился Патрикий. — Ты уверен, воевода? Чтобы за такую малость пацинаки рискнули на нас напасть, сомнительно. — Они и бесплатно нападут, — проворчал Икмор, — если выгодный случай представится. Зря мы с ними союзничаем. У меня младшая жена, дочь печенежского большого хана, а все равно я им не верю. — Я... «Им тоже не верю», — сказал Святослав. «Но они могут быть полезны. А кусок, который им Петр кинул, нам только на пользу. Как верно заметил Калакир, 48 гривен слишком мало, чтобы наполнить их волчьи желудки. Это золото их только раздразнило. Но ты, Кмор, тоже верно говоришь». Коли выгодно будет, копченые все договоры забудут и на спину нам прыгнут. Да только невыгодно им сейчас с нами ратиться. Там, — князь махнул рукой в сторону Дуная, — Болгарское царство. Там добыча побогаче. Так ли уж богаче, — заметил Татош. Обеднела Болгария. Нам бы самим хватило. «Не стоит шкуру неубитого медведя делить», — неодобрительно произнес Свенельд. Татош не понял. «Поговорка такая», — пояснил отцовы слова Мстиша. «Дурная примета. Прежде сечи о добыче говорить. Сначала надо бы на булгарское войско разбить». «Разобьем», — беспечно бросил Татош. «Мои молодцы хоть сегодня через Дунай переплывут». «И болгарские катафракты их тут же обратно в реку скинут», — насмешливо произнес Люд. У них с Татошем был давний спор, кому первому высаживаться. Впрочем, спорить они могли сколько угодно, решать все равно будет Святослав, а Святослав уже все решил. Военный совет закончился, воеводы покинули шатер. Сергей Духарев вышел наружу вслед за Свенальдом, потянулся, хрустнув суставами, принюхался, вкусно пахло жаренкой. Долго они заседали, 3 часа. Сергей успел проголодаться. Но ужинать он будет не здесь, а со своей дружиной. Расторопный отрок уже подвел воеводе коня, соединил руки под ножкой. Вообще-то Духарев был еще вполне способен самостоятельно забросить свои 100 с лишком килограммов плоти и экипировки на конскую спину. Но в такую жару попусту напрягаться не хотелось, и он помощью не пренебрег. Оттолкнулся софьяновым сапожком от мозолистых ладоней отрока, мягко опустился в вытертое до блеска маленькое степное седло, небрежно подхватил поводья, но послал коня не уздой, шинкелями. Княжья стража расступилась, пропуская воеводу, и его тут же окружили собственные гридни. «Серегей, погоди!» — Духарев оглянулся и увидел Устаха. «Поснедаем вместе?» — спросил полоцкий воевода. «Нет возражений», — согласился Духарев. «Только из моего котла». «Почему же из твоего?» — запротестовал Устах. «Вчера из твоего, позавчера тоже». «Друг мой, у тебя кто нынче куховарит?» «А я почем знаю?» — пожал плечами полоцкий варяг. «Кто-то из отроков. Чей черед, тот и куховарит». «Вот именно. А у меня куховарит не гридень, а повар. Потому что баранина — это тебе не свинья лесная. Баранину приготовить уметь надо». «Совсем ты, Серегей, оромеился», — фыркнул Устах. «Прям как колокир стал. Нам, варягам, все снеть, что мясо. Поехали, поехали», — засмеялся Духарев. «От хорошей стрепни еще ни один варяг ромеем не стал». Лагерь русского войска растянулся вдоль Дунайского берега едва ли не на поприще. Хотя, собственно, русов, варягов, полян, деревлян, нурманов и прочих, присягнувших лично великому князю Святославу или его воеводам, было не более 20 тысяч. Еще 10 тысяч составляли дружины союзных и подвластных Киеву владык, князь воеводы Свенельда, князей Полоцкого, Черниговского и иных помельче. Еще столько же из охотников, примученных недавно лесовиков вятичей, вольнолюбивых новгородцев, тмутараканцев, ясов, косогов, славянских ополченцев, хотя и знавших, с какой стороны браться за копье или как натягивать боевой лук, но вряд ли способных выдержать удар тяжелой конницы или выжить в кровавой степной карусели. А вот для 20 тысяч печенегов, организованных, предводительствуемых большими ханами Гюйче и Кашту, и приблудных, из мелких ватажек, слетевшихся на запах крови и золота, степная война была источником хлеба насущного. Еще были 8 тысяч союзных угров Дьюлы Такшоня, приведенных его сыном Татошем. Внушительное войско, ничего не скажешь. Глянешь с седла, конца края не видно. Однако по-настоящему опереться великий князь Киевский мог едва ли наполовину сошедшегося под его знамя воинства, а за копчеными печенегами и вовсе нужен глаз да глаз. Солнце уже покатилось к закату, когда к Духареву прискакал гонец от великого князя. «Снимаемся». 1500 варягов, дружно ухая, спихнули морского коня. Духаревский морской драккар шведской сборки во взмученную воду Дуная. А еще через несколько минут закачались на мелкой волне остальные корабли Духаревской дружины, боевые русские лодьи. Эти были поменьше трофейного драккара, но тоже хороши. Две сработаны тмутараканскими корабельщиками, одна смоленскими, остальные своими киевскими. Каждая могла нести 500 воев в морском походе, а вмещала при необходимости и 1500. Это была не вся Духаревская дружина. Только отборные гридни, опытные, отменно экипированные и умелые в пешем бою, таких во всем войске Святослава было не более 5 тысяч. Но им в стратегическом замысле великого князя Киевского предназначалась главная роль. Мимо, подгоняемые слаженными ударами весел, прошли головные корабли Святослава. «Йонах!» — крикнул Духарев умастившемуся на верхушке мачты Машегову сынку. «Как там, на том берегу?» «Стоят!» — крикнул в ответ глазастый хузарский хлопец. «О, тронулись!» Естественно, булгарская армия перемещалась параллельно русской. Петр понимал, главное — не дать киевскому князю высадиться и закрепиться на булгарском берегу, смять ударом кавалерии ладейный десант, расстрелять переправляющуюся вплавь конницу. У булгарского царя в этой игре были все козыри. По крайней мере, он сам так считал. Стратегический план Святослава — измотать булгарское войско жарой и ожиданием, а потом высадить пехоту на берег прямо на глазах у численно превосходящей тяжелой конницы. Любой рамейский полководец счел бы такой десант самоубийством и был бы прав. Такой план — безумная авантюра с точки зрения любого грамотного стратега, никогда не видевшего, как десантируется на вражеский берег нормандский хирт или варяжская дружина.